Орловская губерния граничила с Калужской и Смоленской, являясь ближайшим тылом армии. Сюда поступали на лечение солдаты, раненые под Смоленском, Вородино, Тарутино. По приказу главнокомандующего русской армии Кутузова в Орле создан главный временный госпиталь для больных и раненых воинов на 1500 человек. Под него были отданы казенные казармы, офицерский корпус, вице-губернаторский дом, здание Орловской мужской гимназии и 21 частный дом. Дворянами Плещеевыми был предоставлен дом из 17 комнат, в котором разместились 100 воинов. Активное участие в устройстве госпиталя принимал поэт Жуковский, командированный в Орел из штаба главнокомандующего. К 11 ноября в городе находилось более 2300 больных и раненых. На содержание госпиталя от купцов и мещан Орла поступило 22 119 рублей 16 копеек. Горожане обеспечивали госпиталь продовольствием и дровами. Для его оборудования населением было собрано 200 тюфяков, 200 суконных одеял, 2000 рубашек, 200 полушубков и около 45 тысяч рублей. В городе существовал также и госпиталь для больных французских пленных, находившийся в бывшем лазарете для воинских команд. В обоих госпиталях была ужасающая смертность. В декабре умерших русских и французских воинов хоронили на Крестительском кладбище Орла в общих могилах по 200 человек, иногда больше, иногда меньше. Для снабжения действующей армии по приказу Багратиона Орловская губерния должна была предоставить 15 тысяч пудов муки, 20 тысяч четвертей овса. Мука и овес были доставлены и сданы военному ведомству в село Тарутино. В сентябре 1812 года для нужд армии в губернии было собрано 20 тысяч полушубков, 20 тысяч пар сапог, 60 тысяч пар лаптей, 500 строевых лошадей. Для заготовки продуктов и фуража и перевозки их по назначению были организованы подвижные магазины, снабженные параконными повозками, лошадьми и возчиками. Город Орел поставил русской армии 98 таких магазинов. Орловщину прославили имена выдающегося полководца генерала Алексея Петровича Ермолова, героя Бородина и Кульма, Дениса Васильевича Давыдова, гусара, поэта, партизана, Дмитрия Владимировича Голицына, отличившегося при Бородино, малоярославцы, под Вязьмой, Кульмом и Дрезденом. Орловцы гордятся тем, что князь Петр Иванович Багратион был крамским помещиком. Участниками войны были Борис Сергеевич Соковнин, помещик Болховский и Карачевский, генерал-майор Федор Николаевич Пушкарев, кавалергард Сергей Николаевич Тургенев. Москва помнит имя Федора Васильевича Растопчина. В сражениях при Бородино малоярославцы под Вязьмой и Красным отличился 36-й пехотный Орловский полк, награжденный двумя серебряными трубами с надписью «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году». Примечание. Полк был создан во время правления Петра I. Он несколько раз переформировался и, соответственно, менял свое название. С 30 января 1811 года он назывался Орловский пехотный полк. С января 1833 года он уже Орловский егерский полк. В сентябре 1835 году граф Паскевич Ереванский был назначен шефом полка, который теперь стал именоваться Орловский егерский генерал-фельдмаршала князя Варшавского графа Паскевича Ереванского полк. С 19 марта 1857 года ему вернули прежнее название – Орловский пехотный полк. А с 25 марта он получил порядковый номер 36 и до 1917 года назывался Орловский 36-й пехотный полк. В Отечественную войну 1812 года Орловский пехотный полк, далее сокращенно Орловский полк, в составе 2-й Западной армии доблестно сражался с французами в бою у Салтановки 11 июля 1812 года и при обороне Смоленска. Под Бородино полк прикрывал батарею Раевского, а затем участвовал в знаменитой атаке, возглавляемой Ермоловым. На заключительном этапе войны полк находился в авангарде, которым командовал генерал Милорадович. За проявленные в ходе всей кампании героические действия 13 апреля 1813 года полк был награжден серебряными трубами с надписью «За стойкость и мужество». В период с 3 по 6 ноября под городом Красным, близ Смоленска, произошел ряд боев между авангардом русской армии под командованием Милорадовича и отступавшими от Смоленска к переправам на Днепре французскими войсками. Бои были гибельны для французов и привели к уничтожению почти всего корпуса вице-короля Неаполитанского, а затем и к поражению корпуса маршала Нея, в котором осталось около 600 человек. Это было последнее сражение, которое войска Наполеона смогли выдержать, откатываясь от Москвы под постоянными ударами отдельных отрядов русских войск. Главные силы русской армии не были введены Кутузовым в бой. Под Красным французы потеряли до 6 тысяч убитыми, 20 тысяч пленными, а всего около 35 тысяч человек и 228 орудий. Рапорт генерала Милорадовича фельдмаршалу Кутузову о боях под Красным 7-19 ноября 1812 года. 4 числа при деревне Мерлины вторично атаковал я 4-й неприятельский корпус под командованием вице-короля Итальянского, перерезав ему дорогу корпусом князя Долгорукова, который, поразив его сильно, заставил отступить. Потом неприятель, соединив свои силы, атаковал мой правый фланг. Но, будучи встречен корпусом генерала Раевского и 2-м кавалерийским под командованием генерала-адъютанта барона Корфа и тульским казачьим полком, после упорного сражения был совершенно опрокинут, сбит с большой дороги, на кое оставил 14 пушек, и, сжевши все свои обозы, скрылся к ночи в леса. В сем деле нижегородским полком взято знамя, московским драгунским — штандарт и каргопольским — 4 пушки. В плен взято 1 генерал, 22 штаб и обер-офицеров и 2170 нижних чинов. 6 числа, известясь, что маршал Ней с 3-м корпусом и двумя дивизиями маршала Давуста следует по дороге от Смоленска к Красному, дабы отрезать совершенно ему путь, взял я позицию на высотах перед городом Красным. Неприятель, приближаясь к оной четырьмя колоннами, под прикрытием своих батарей, с отчаянной решимостью атаковал мой правый фланг с тем, чтобы, прорвавшись сквозь наши войска, открыть себе свободный путь к соединению со своей армией. Невзирая на сильный картечный и ружейный огонь, неприятельские колонны шли прямо на наши батареи. Дивизия генерал-майора Паскевича двинулась к ним навстречу, которую приказал я подкрепить кавалерию генерал-адъютанту Уварову.